Глава 4. Эмоциональная регуляция и воспитание методом СПУ. Нам нужно развивать эмоциональную компетентность детей как лучшее средство лекарственной профилактики. Доктор Габор Мате, оратор, автор книг и эксперт по наркомании. Один хирург рассказал мне такой случай. Врач в припадке ярости приставил скальпель к горлу коллеги. Это классический пример того, как бабуин во взрослом теле приходит в ярость. Мы иногда видим людей под влиянием их бабуинов. Примерами могут быть родители, кричащие на детей. Это верный признак того, что взрослые не умеют регулировать эмоции. Известно, что некоторые сходят с ума при малейшем давлении со стороны. Если быть честными, большинство из нас побывали в их шкуре, особенно когда уставали или испытывали стресс. Наш бабуин может выскочить, если дети не слушаются или ссорятся, а уже поздно, мы устали и не в себе. В режиме бабуина мы накричим на чадо, даже если это несправедливо или неуместно. Поэтому неудивительно, что ребенок в стрессе поведет себя так же. Надеюсь, мудрые совы помогут нам справиться с сильными чувствами, сделать шаг назад и вздохнуть. А может, мы поймем, что долгий день в школе утомил детей, и им нужно выпустить пар. Хорошо бы нам понять, что причина нашего напряжения — недавно полученное служебное письмо, и дело вовсе не в детях. В такие моменты стоит успокоиться. Можно предложить малышам почитать. А письмо пусть подождет, пока они уснут. Я привела пример эмоциональной регуляции, и это одна из самых ценных вещей, которые мы можем подарить детям в первые 5 лет жизни. Но что такое эмоции? Это мимолетные, иногда очень сильные чувства, которые направлены на кого-то или на что-то. Реакция на переживание. Вот определение Оксфордского словаря. Эмоция — сильное чувство, обусловленное обстоятельствами, настроением или отношениями с другими людьми. Эмоции — уходят корнями в эволюцию. Они управляют нашим поведением, помогая адаптироваться к окружающей среде ради сохранения жизни. Опять же, все дело в выживании. Способность управлять эмоциями должна быть и у вас, и у ребенка. Именно она окажет огромное влияние на ваши жизни. Если вы умеете управлять эмоциями и научите этому ребенка, ему не придется демонстрировать сильные чувства так, как это делал хирург со скальпелем. Есть более здоровые способы. Если эмоции вызывают у ребенка стресс, нужно хорошо подготовиться, прежде чем их регулировать. Психологи Пол Экман и Роберт Плутчик выделяют первичные эмоции, на которых базируются многие другие, вторичные. Есть мнение, что мы можем испытывать 34 тысячи различных эмоций. Психологи и специалисты по развитию обычно признают основными эмоциями радость, печаль, страх, гнев, удивление, отвращение. Можете считать это основными цветами палитры. Они дают 1000 оттенков, то есть вторичных эмоций. Представьте, как волнуется ребенок, открывая коробку с рождественским подарком. Это прекрасный пример самой яркой радости, блаженства. Смерть любимого хомяка вызовет печаль. Громкий хлопок — страх и удивление. В детском саду ребенок, разбивший высоченную башню из лего, наверняка вызовет гнев. Отвращение можно видеть на лицах детей, перед которыми поставили тарелку с маминым кулинарным экспериментом. Мы сами испытываем отвращение, наблюдая чье-то неподобающее поведение вроде ковыряния в носу. Вторичными эмоциями принято считать стыд, ревность, разочарование, ярость, чувство вины, утраты и так далее. Они могут нанести серьезный вред. Так, при наказании часто используется чувство стыда. Например, детей ставят в угол. Однако стыд — крайне негативная эмоция. Наказание не только ограничивает свободу, но и формирует негативную самооценку. Дети могут подумать, что недостаточно хороши. Если разозлившемуся ребенку выберут связанное со стыдом наказание, то, скорее всего, в будущем для него гнев будет ассоциироваться со стыдом. Рассмотрим другие примеры. Если родители наказывают детей в момент наивысшей радости, например, когда те с восторгом носятся по дому, может сложиться ассоциация веселья со страхом, что жестко ограничит восприятие счастья. Если в семье не один ребенок, очень сильной эмоцией будет ревность из-за обиды, что родительская любовь достается брату или сестре. Чтобы четче показать взаимосвязи между первичными и вторичными эмоциями, доктор Плутчик разработал схему «Колесо эмоций». Хороший пример есть в «Звездных войнах». Мастер Йода так представляет цепочку эмоций. Страх ведет к гневу. Гнев ведет к ненависти. Ненависть ведет к страданию. Отмечу еще один чрезвычайно важный факт, связанный с детскими эмоциями. Может показаться, что наши милые крошки в пеленках не испытывают эмоций. Представьте, испытывают. Иногда даже очень сильные. Об этом детский психолог Сюзанна Зидик пишет в книге «Саблезубые тигры и плюшевые мишки». Автор рассматривает проблему на примере стыда. Стыд возникает из опыта общения ребенка с другими людьми. Если родитель не реагирует, когда ребенок плачет, или не поддерживает в том, в чем следовало бы поддержать, то ребенок может сделать вывод, что с ним что-то не так. Иначе почему бы ему не помочь? Человек даже не обязательно осознает это, но он стыдится, если ему отказывают в помощи. Переживание стыда влияет на тело и мозг. По данным исследований, если родители не реагируют на эмоции ребенка, это может подавить его центральную нервную систему. Широко известный эксперимент «Неподвижное лицо» доказал, что дети ужасно расстраиваются, если родители вдруг прекращают играть и делают неподвижное, ничего не выражающее лицо. Психологи предполагают, что центральная нервная система малыша слишком хрупкая, чтобы справиться с замешательством и дискомфортом из-за игнора. По возможности, посмотрите фильмы, рассказывающие о таких экспериментах. Вы увидите, как дети всеми средствами пытаются привлечь к себе внимание. Кричат, машут или стучат кулачками. Особенно тяжело смотреть, какую безнадежность выражают их лица, когда все усилия оказываются напрасными. Малыши развиваются только благодаря нашему общению с ними. Исследовалась аналогичная ситуация, в которой родители не просто застывали с каменным лицом, а переключались на мобильные устройства. Итоги эксперимента говорят о том, что нам нужно более разумно использовать гаджеты, особенно если речь идет о наших детях. Если мы игнорируем ребенка, он чувствует полное бессилие. Не дайте детям повод думать, что любите девайсы больше. Для современных родителей работа на дому – необходимость, и телефон связывает нас с миром. Но детям нужно наше внимание. Они ждут, что мы остановим на них взгляд. И уж точно мы должны сразу реагировать на их плач. Так поступают внимательные родители. Их малыши не будут чувствовать себя отвергнутыми. Дети развиваются и становятся успешными благодаря взаимодействию со взрослыми. Младенцы не могут регулировать свое эмоциональное состояние. Им нужна помощь. Именно поэтому в трудные минуты малыша нужно взять на руки. Близость вернет ему покой. Поступая так, вы укрепляете связь с ребенком, устанавливаете доверительные отношения. Малыш привыкает к мысли, что мама и папа будут рядом, когда понадобится поддержка. Маленькие ящерица и бабуин почувствуют себя в безопасности. Доктор Зидик пишет: «Если мы поймем, что дети могут чувствовать эмоции и насколько важны наши отношения для их развития, то станем так опекать их, что будем гордиться этой заботой». Речь не только об эмоциональной поддержке детей, но и о том, что мы покупаем для них в первые годы жизни. Например, коляски. Каждую минуту жизненный опыт ребенка формирует мозг. Значит, коляска должна быть достаточно открыта, чтобы мы могли больше общаться с малышом. Это развивает речь. А еще младенец научится считывать изменения в выражении лица. Это поддержит здоровье мозга, и мы сможем легко успокоить чадо, даже если окажемся на шумной улице с громыхающими грузовиками или если рядом громко залает собака. Малыши испытывают очень сильные чувства и мощно их выплескивают. Современная наука позволяет видеть, например, боль в мозгу ребенка, когда мама целует новорожденного братика. Мы фиксируем образование положительных нейронных связей, когда новорожденный чувствует этот поцелуй. Хорошо известно, как откликаются на эти повседневные взаимодействия мозг наших детей и их тела. Об этом я говорила во второй главе. Без эмоциональной регуляции малыши очень быстро захлебнутся в потоке эмоций. Приведу пример накопительного эффекта от избытка чувств. Представьте 4-летнюю девочку, которую пригласили на день рождения к лучшей подружке. Все, кого она знает в садике, собираются прийти. Там будут тортики, музыка, игры и много-много веселья. Однако за день до вечеринки у девочки поднимается температура. Ей приходится остаться дома, а праздник становится несбыточной мечтой. Разочарование будет огромным. Вот что пишет об этом доктор Зидик. «Вы с нетерпением ждете чего-то. Вы взволнованы, и бум, этого не происходит. Трудно справиться с потерей надежды. Это может обернуться подавленным настроением или нервным срывом, истерикой. Малыши не выдерживают столько эмоций: разочарование, крушение надежд, предательство, утрата. Все сразу. Их тело испытывает одновременно так много разных переживаний, что просто взрывается. Мы склонны сосредоточиваться на поведении. Таковы наши культурные установки. Но за этим поведением скрывается множество жестких, противоречивых эмоций. Если мы осознаем, как трудно детям справляться с сильными эмоциями без помощи мудрой совы, то станем куда более отзывчивыми. Понимая эти эмоции, мы будем сострадательными, спокойными и любознательными родителями. Мы захотим точно знать, что происходит с детьми, когда они, как мы полагали раньше, балуются. Теперь мы назвали бы это по-другому. Непослушных детей не бывает. Помните? Итак, что мы можем сделать как родители, если учесть, насколько сильными, сложными и разнообразными могут быть переживания? Что нам делать, чтобы помочь детям овладеть жизненно важной способностью — регулировать эмоции? Мы хотим, чтобы наши чада стали, как выражается доктор Габор Мате, эмоционально грамотными или эмоционально компетентными. Для этого малышам нужно объяснить, что именно они чувствуют. Психологический инструментарий. Советы и методы. Называйте эмоции вместе с ребенком. Когда сын был совсем маленьким, он не хотел смотреть фильмы с печальной музыкой. Я спросила его, почему, и он ответил: «Потому что я могу заплакать». В яслях его довела до слез песня из мультика «Пав, волшебный дракон». Она действительно грустная, в ней поется о потере и горе. Когда он заплакал, кто-то обозвал его за это и унизил. Мой мальчик решил, что плакать неприлично. Ему было всего 4 года. Если малыш столкнулся с трудностями, если он злится, грустит, радуется, возбужден и так далее, нужно назвать эмоцию. Пусть ребенок назовет чувство по имени, поймет, что это реальная вещь, и ее появление в жизни нормально. Поэтому я спросила: «Уилбур, что ты чувствуешь, когда слушаешь музыку?» «Грусть». «Быть грустным нормально, ведь это действительно грустная песня. Нам всем иногда бывает грустно, и это естественно — показать, что нам грустно. Давай подумаем, что мы делаем, когда счастливы». «Мы смеемся». «А как мы можем показать, что нам грустно?» «Мы плачем». Привейте ребенку культуру эмоций. Пусть он знает, как они называются. Это будет чрезвычайно полезный для него опыт. Уилбур не знал, почему музыка заставляла его плакать. Ребенку нужно объяснить причину, и если это повторится, слезы его не удивят и не смутят. Он может понять реакцию тела на эмоции. Мы смеемся, плачем, можем дрожать, если нам страшно или нужно в туалет. На примерах ящерицы, бабуина и мудрой совы объясните детям, как организм реагирует на стресс. Эти знания помогут малышу контролировать свои чувства, а не стыдиться их. Кроме того, ребенок должен знать, что все эмоции нормальны, что бы там бабушка ни говорила. Например, можно злиться, если нас обижают, злоупотребляют доверием или причиняют боль. Гнев естественен, если с нами поступили несправедливо. Под влиянием таких эмоций мы можем вести себя как тот хирург со скальпелем, неистовствовать, угрожать, а можем выразить свое недовольство безопасно, объясниться словами. Именно этому нужно учить детей. Как мы поняли из второй главы, малыши плачут или катаются по полу, потому что не могут выразить чувства словами. Их эмоции весьма ощутимо влияют на тела, а они даже не понимают, что же, собственно, чувствуют. Узнав название эмоций, дети могут сказать, что грустят, радуются или сердятся. С этого момента вы с ребенком будете продвигаться семимильными шагами к созданию его собственного, самодостаточного, мудрого совиного мозга. Со временем дети научатся понимать, когда они переживают эмоциональный накал, а когда чувства идут на спад. Они осознают, что чувство не может быть неправильным, и поводов для слез станет меньше. С вашей помощью ребенок научится руководить чувствами как дружной командой. Так что помогите ему в первые 5 лет жизни заложить прочную эмоциональную основу и собственный, полностью функционирующий мозг мудрой совы. Теперь давайте посмотрим, как справиться с сильными чувствами, которые могут вызвать реакцию бабуина. Стресс ведет к серьезным последствиям на уровне тела. Срывы и вспышки гнева говорят о том, что дети пытаются избавиться от напряжения. В таких случаях полезно привлечь метод СПУ. Психологические инструментарии, советы и методы. Воспитание методом СПУ. Когда в теле ребенка мечутся ящерицы, воюют бабуины, бушуют эмоции и гормоны, нужно вмешаться. Предлагаю использовать СПУ, метод переговорщиков и спецназовцев. Нет, я не имею в виду Рэмбо в камуфляже и с оружием, но действовать нужно быстро и прицельно. Возможно, нас делают героями в глазах детей небольшие подарки на Рождество, а боевая поддержка, когда они охвачены сильными чувствами. Назовем элементы эмоциональной регуляции СПУ. С. Скажи, что видишь. П. Подтверди. У. Успокой. Мой муж Майк, в прошлом морской пехотинец Королевского диверсионно-десантного отряда, и он идеально подходит, чтобы проиллюстрировать метод воспитания детей в стиле СПУ. Однажды Майк пришел домой раздраженный. Дело было вот в чем. Он припарковался, вышел из машины, и тут расплакалась 3-летняя Клеменси, потому что папа вышел не с ее стороны. Нужно было вернуться и выйти правильно. «Полный мрак», — сказал Майк. «Это все равно, что выполнять требования террористов». Пытаясь подавить улыбку, я спросила его, как же он отреагировал. «У меня в голове звучал твой голос», — ответил муж. «Ты в таких случаях говоришь. Какой бы нелепостью это ни казалось, должна быть причина. Поэтому я просто сделал, как она просила». Все это казалось бессмыслицей и ему, и тем, кто наблюдал, как он обошел припаркованную машину, снова сел и сразу вышел. Но Майк чувствовал свою правоту, потому что был уверен в моей теории и методике «стоп-сопли». Он знал, что дело не в нем. Что-то происходит с самой Клеменси. Поразмыслив, мы предположили, что причиной может быть детская ревность. Младший брат Уилбур всю дорогу сидел позади папы, и девочка хотела, чтобы отец побывал на ее стороне. Взрослым это кажется смешным, но для 3-летнего бабуинчика ревность имеет большое значение. Вспомним, что это вторичная эмоция. Ее составляющие — страх, гнев и опасение, что младенец отнимет внимание родителей. В таком случае можно использовать метод «стоп-сопли», а затем СПУ. Чтобы помочь детям, мы настраиваемся на их волну, когда они возбуждены, и мягко успокаиваем. Наша роль похожа на миссию переговорщика в ситуации с заложниками. Первое. Скажи, что видишь. Малыш поймет, что его видят и слышат. Это успокоит бабуина и ящерицу. Когда дети спокойны и чувствуют связь с нами, мы можем буквально и метафорически взять их за руку и двигаться вперед. Если мы знаем, что происходит, то можем назвать эмоцию. И не используйте негативных обозначений. Все наши чувства имеют право на существование. Используйте язык, соответствующий возрасту ребенка. Будьте лаконичны, говорите просто и спокойно. Вы же переговорщик. Вот пара примеров. Клеменси, папа видит, что ты очень сердита. Или, боже, Клеменси, ты выглядишь такой сердитой. Скажите это певуче, на уровне громкости детских голосов, но без агрессии. Мы хотим настроиться на волну бабуина, а не рассердить его. Сказав, что мы видим, мы убедим малыша в реальности его чувств. К тому же он поймет, что мы не отвергаем его эмоции. Второе. Подтверди. Вы подтверждаете, что поняли потребности ребенка. Это успокоит бабуина, а пушистенькому совенку даст повод вмешаться в ситуацию. Ты хочешь, чтобы папа вышел именно отсюда? Будьте лаконичны и смотрите в глаза. Ваше лицо должно быть спокойным. Скажите бабуину, что хотите помочь. И помните, это деликатные переговоры. В этот момент Клеменси, скорее всего, кивнет сквозь слезы. Майк обойдет машину и выполнит ее просьбу. В таких случаях нам помогает чувство юмора. А затем можно будет насладиться успехом, ведь мы обо всем договорились с требовательным бабуинчиком. Третье. Успокой. Вы только что спасли малыша от слишком сильных и болезненных переживаний. Вы — спецназовец родительской армии. Успокойте ребенка. «Хорошо, дорогая, папа здесь». Или, может быть, так. «Иди сюда, моя маленькая, папа поможет». Итак, мы спасли ребенка, взяли его на руки, сказали самые нужные умиротворяющие слова. Продолжаем приводить его в равновесие. Под влиянием физического контакта и утешений мудрой совы организм получает успокаивающие химические вещества с гормонами хорошего самочувствия. Один из них — окситоцин. В такие минуты дети чувствуют, что любят нас. Обратите особое внимание на объятия. Это король среди действий сближающих людей. Объятия выстраивают сильные нейронные пути в мозгу ребенка, создают положительные воспоминания, которые, как мы помним, коллекционирует бабуин. Памятливый примат записывает. «Папа классный. Он понимает и принимает меня». Майк отозвался на боль дочки с состраданием. Не стал списывать все на непослушание. Увидел ее потребности. В тот момент ей важно было чувствовать себя частью нашей семьи, защищенной от невнимания и соперничества с маленьким братиком. Используйте СПУ, и ребенок не останется наедине с болезненными чувствами. Майк. Отец о детях. Я вспоминаю один мультфильм. Растрепанный, явно расстроенный родитель раздраженно говорил ребенку: «От твоего отношения зависит, хочу ли я быть твоим отцом». Я и сейчас показываю его друзьям. Это прекрасное напоминание о том, что поведение детей не всегда нас устраивает. Дети бывают тем еще геморроем. Мы мучаемся с малышом, упрямо пытающимся выбраться из коляски или расплакавшимся из-за папы, который не с той стороны вышел из машины. Но давайте посмотрим на это с точки зрения их бабуина. Так мы поймем, что прежде проецировали самих себя на детей и навязывали им свои взгляды. Зачем? Не всегда нужно сопротивляться. Можно выйти с другой стороны машины или насладиться солнечной погодой и веселой прогулкой. Пусть даже она займет больше времени, ведь малыш будет не в коляске. Сейчас я воспринимаю это как беспроигрышный вариант. А раньше настаивал бы на своем и считал бы такое поведение угрозой своему авторитету. Думаю, отцам стоит избегать чрезмерной эмоциональности и требовательности. Иначе мы впоследствии потеряем контроль над детьми. Боже, как я люблю своего муженька. Я, конечно, согласна с ним. Его рассуждения возвращают нас к эмоциям. Отвечая Клеменсе с состраданием и пониманием, Майк усилил ее эмоциональную защиту. Она ревновала из-за страха, что младшего брата любит больше. Ее ящерица и бабуин из опыта тысячелетней эволюции знают, что быть брошенным смертельно опасно. Клеменси проверяла Майка, правда, подсознательно. Ей нужно было знать, любит ли он ее так же сильно, как Уилбора. Не бросит ли ее? О соперничестве между братьями и сестрами я расскажу в 12 главе. Давайте рассмотрим другой пример. Всем знакомо состояние счастья. Великолепные теплые эмоции, совершенно превосходные ощущения. Но только если нас не страшит их громада. А малышам счастье может показаться именно таким. Сильнейшее возбуждение бывает серьезным потрясением для растущего тела. Мы хотим, чтобы дети достигли вершин радости. Стоит помнить, что у них для успокоения есть только пушистенький совенок. Вот почему в радости им так же сильно нужна помощь, как в печали и гневе. В общем, детское счастье может казаться слишком большим, чтобы его вместить. Умный сундучок. Радость — это телесное состояние. Чтобы пережить пик радости, а не просто удовольствие, мы должны быть глубоко тронуты. Радость — результат человеческих взаимоотношений. Тех, кто живет полной жизнью, скорее всего, воспитывали правильно. Часто активировали интенсивные положительные химические реакции их мозга и телесного возбуждения. Марго Сандерленд, психотерапевт, автор книги «Наука о методах воспитания детей». Мы хотим, чтобы дети испытывали радость. Но это одна из самых сильных эмоций, и она может подавить ребенка. Наша задача — избежать таких последствий. Представьте, что два малыша играют в другой комнате. Они строят башни. Поначалу вы слышите, что ребята отлично проводят время, но затем голоса становятся все более возбужденными. Игра настолько их захватила, что грозит перегрузкой радостью. И вот уже вы слышите не смех, а вой. Возможно, детвора просто перевозбудилась, и теперь ваши чада ведут себя немного чересчур. Значит, вы должны вмешаться и успокоить. Еще раз используем СПУ. Первое. Скажи, что видишь. Говорите так же громко, как ребенок. Можете использовать возглас, гармонирующий с теми, что издает малыш. Улыбайтесь. Им и вам все это должно быть приятно. Ух ты! Вот это башня! А вы оба, я вижу, на взводе. Малыши должны испытывать радость. В наших интересах поощрить ее. Пусть дети знают, это хорошая, сильная эмоция. Она безопасна, даже когда ребята так взволнованы, что не владеют собой. Разобраться с этим замечательным чувством очень важно, чтобы в будущем детям не пришло в голову его подавлять. резкий спад радостного возбуждения крайне нежелателен. И здесь нужна мягкая родительская поддержка. Она поможет малышу построить собственную эмоциональную регуляцию. Итак, следующий шаг. Второе. Подтверди. «Какая высокая башня! Здорово! Я слышала, как вы веселились. А теперь, похоже, кто-то немного расстроен. Нужна моя помощь?» Третье. Успокой. «Давайте поиграем все вместе». В этом случае для успокаивающего влияния нужно соответствовать играющим детям. Разделите их восторг, кричите, повторяйте тон голосов и жесты. Вот еще несколько подходящих реплик и вопросов. «Я вижу, как ты расстроен. Можешь рассказать, что ты чувствуешь?» «Ты выглядишь немного грустным». «Я вижу, как ты злишься. Кажется, ты сердишься. Расскажешь, что происходит?» «Мне ясно, как тебе трудно. Может быть, тебе сложно понять, как с этим быть?» После такой фразы вы, скорее всего, сможете сделать паузу. Говорить будут дети. Возможно, больше ничего и не понадобится. Главное, вы рядом, и дети чувствуют, что вам интересно то, что они рассказывают. И помните, если ребенок сопротивляется, это нормально и не направлено против вас. Можете продолжить. «Мама, папа, хочет помочь». Использование метода СПУ предполагает, что вы не оставите малыша наедине с его сильными чувствами. Вы покажете, что видите его эмоциональное состояние, знаете, как он расстроен. Ребенку должно быть ясно, что вы не только понимаете его, но и ничего не боитесь. И ему тоже не нужно бояться своих слишком сильных эмоций. Если вы практикуете СПУ, то не согласитесь с теми, кто говорит: «Дети должны быть смирными и послушными». Вы не будете делать замечания вроде: «Хватит сырость разводить» или «Так, заканчивай этот концерт». Вы должны понимать, что подавление чувств ребенка может завершиться только мощным взрывом эмоций, и никак иначе. Результат будет однозначно отрицательный и осложнит эмоциональное состояние в будущей взрослой жизни. Мы хотим вырастить людей с сильной и здоровой эмоциональной регуляцией, готовых к любым ситуациям. Вот вам, кстати, еще один вопрос. Каким бы вы хотели видеть своего хирурга? Спокойным, уравновешенным, с мозгом мудрой совы или подобным разъяренному бабуину со скальпелем в руке? Совиные премудрости. Эмоции уходят корнями в эволюционные процессы. Это часть механизма выживания. Эмоциями можно управлять, если понять, как и почему они управляют нами. Мы должны помочь детям понять, что такое чувства и как на них реагирует тело. Побеседуйте с ребенком о его переживаниях. Проговорите название эмоций. Дети могут не знать, почему ведут себя именно так. Поэтому чаще всего бывает достаточно сказать, что вы их понимаете. СПУ помогает научить малышей регулировать эмоции. Мы должны сказать, что видим ситуацию, признать огорчение, а затем успокоить. Так мы поддержим детей, какие бы эмоции они ни испытывали. Представьте. Малыш так расстроен, что его чувства стали острой проблемой. Как вы поступите? Будете героически сражаться и поможете справиться с бурей эмоций? Или уклонитесь от борьбы, оставив ребенка один на один с его трудностями?